Возможность ошибочной диагностики болезни Альцгеймера при дефиците витамина В12. Многие люди в современном обществе страдают от хронической недостаточности многих незаменимых витаминов и минералов, и витамин В12 в этом смысле не исключение. Дефицит данного витамина может вызывать множество проблем со здоровьем, но часто эта витаминная недостаточность остается незамеченной. А если обнаруживается в пожилом возрасте, то нередко по ошибке принимается за болезнь Альцгеймера. Дефицит витамина В12, называемого еще кобаламином, как правило, усиливается с возрастом. По оценкам ученых, около миллиона пожилых американцев испытывают нехватку этого витамина, которая так и остается недиагностированной. Во многих случаях врачи ошибаются, предполагая наличие болезни Альцгеймера, поскольку симптомы последней и дефицита витамина В12 идентичны. Главная разница между ними заключается в том, что в отличие от симптомов болезни Альцгеймера, симптомы витаминной недостаточности могут быть полностью излечены при помощи заместительной терапии. Это означает, что назначение витамина В12 может кардинальным образом улучшить состояние многих пациентов просто потому, что у них на самом деле не болезнь Альцгеймера. Сканирование мозга также не позволяет отличить ущерб, нанесенный мозгу дефицитом витамина В12, от последствий болезни Альцгеймера. По этой причине многие врачи продолжают игнорировать такую распространенную и, в отличие от болезни Альцгеймера, легко исправимую проблему. Но с учетом того, что витамин В12 совершенно безопасен, натурален и стоит недорого, обязательно нужно попытаться выявить и исправить ошибку, которая, возможно, была допущена при диагностике. Ведь никогда нельзя знать заранее, не окажется ли диагностированная у человека болезнь Альцгеймера простым авитаминозом.